Поэт. Меня мало интересуют знаменитости. Я всегда терпеть не мог страсть, которой одержимы столь многие, непременно жать руки великим мира сего. Когда мне предлагают познакомиться с кем-то, кого возвышают над простыми смертными чины или заслуги, я стараюсь, подыскав благовидный предлог, уклониться от этой чести. И когда мой друг Диего Торре хотел представить меня Санта-Анье, я отказался. Но на сей раз объяснил свой отказ чистосердечно. Санта-Анье не только великий поэт, он еще и фигура романтическая. И занятно было бы увидеть на склоне его дней человека, чьи приключения стали, по крайней мере в Испании, легендой. Но я знал, что он стар и болен. Надо полагать, его только утомит появление постороннего, и притом иностранца. Калисто де Санта-Анья был последним отпрыском великой школы. В мире, где байронизм не в почете, он жил по Байрону и описал свою бурную жизнь в стихах, принесших ему славу, какой не ведал ни один его современник. Не могу судить о его творениях, потому что прочитал их впервые в 23 года, и тогда пришел от них в восторг, полные страсти, дерзкой отваги, буйство красок и жизненных сил. Они вскружили мне голову, и по сей день эти звучные строки, покоряющие ритмы, неотделимы для меня от чарующих воспоминаний юности. И сердце мое начинает биться чаще всякий раз, когда я перечитываю их. Я склонен думать, что в странах, где говорят по-испански, Калисто де Санта-Анью чтят по заслугам. В ту давнюю пору вся молодежь повторяла его стихи, и мои друзья без конца рассказывали мне о его неукротимом нраве, о его пылких речах, ибо он был не только поэт, но и политик, о его язвительном остроумии и любовных похождениях. Он был мятежник, безрассудно смел и подчас бросал вызов законам, но прежде всего он был любовник. Все мы знали о его страсти к такой-то великой актрисе или к некой божественной певице. Мы ведь зачитывались пламенными сонетами, в которых он живописал свою любовь, свои страдания, свой гнев. Мы твердили их наизусть, и нам было известно, что испанская принцесса, надменнейшая наследница Бурбонов, уступила его мольбам, а когда он ее разлюбил, постриглась в монахини. Ведь когда кому-нибудь из Филиппов, ее царственных предков, надоедала любовница, она уходила в монастырь, ибо не пристала возлюбленной короля принять потом любовь другого. А разве Калисто де Санта-Анья не выше всех земных королей? И мы воздавали хвалы романтическому поступку принцессы. Это делает ей честь и лестно для нашего поэта. Но все это было много лет назад. И Дон Калисто, презрев мир, который больше ничего не мог ему предложить, уже четверть века жил отшельником в своем родном городе Эсихе. Я собрался побывать там. Я как раз приехал недели на две в Севилью, не ради Санта-Аньи, просто это прелестный андалузский городок, милый мне и со многим для меня связанный. И узнав о моем намерении, Диего Торре предложил представить меня поэту. По-видимому, Дон Калисто изредка позволял писателям младшего поколения навещать его и порой в беседах с ними проявлял тот же пыл, что зажигал слушателей в славные дни его расцвета. «А какой он теперь с виду?» — спросил я. «Великолепен. Есть у вас его фотография?» «Если б была». С 35 лет он не позволяет себя снимать. По его словам, он хочет, чтобы потомки знали его только молодым. Признаться, этот намек на тщеславие меня растрогал. Я знал, в молодости Санта-Анья был красавцем. И сонет, написанный им, когда он понял, что молодость миновала, берет за сердце. Чувствуется, с какой болью, с какой горькой насмешкой следил поэт за увяданием своей редкой красоты, которая прежде так всех восхищала. Однако я отклонил предложение друга. Мне довольно было вновь перечитать хорошо знакомые стихи. Вообще же я предпочитал свободно бродить по тихим солнечным улицам Эсихи. И потому несколько даже испугался, получив вечером в день приезда собственноручную записку великого человека. Из письма Диего Торре он узнал о моем приезде, писал Санта-Анья, и ему будет очень приятно, если на завтра в 11:00 утра я его навещу. Теперь мне ничего другого не оставалось. В назначенный час надо было к нему явиться. Гостиница моя была на главной площади в это весеннее утро очень оживленной. Но стоило свернуть за угол, и, казалось, я иду по городу, покинутому жителями. Улицы, эти извилистые белые улочки, были пустынны, разве что изредка степенно пройдет женщина вся в черном, возвращаясь с богослужения. Эсиха — город церквей. Куда ни пойдешь, то и дело перед глазами — изъеденные временем стены или башни, на которой свили гнездо аисты. В одном месте я приостановился, глядя на проходящую мимо вереницу осликов. На них были выцветшие красные чепраки, и уж не знаю, что за груз несли они в свисающих по бокам корзинах. А когда-то Эсиха была городом не из последних, и на многих воротах перед белыми домами красовались внушительные гербы, ведь в этот отдаленный уголок стремились богачи нового света. И здесь, на склоне лет, селились авантюристы, которые нажили себе состояние в Северной и в Южной Америке. В одном из таких домов жил и Дон Калисто. И когда я позвонил у решетчатой калитки, мне приятна была мысль, что жилище его так ему подходит. В тяжелых воротах было какое-то обветшалое величие. И оно гармонировало с моим представлением о прославленном поэте. Я слышал, как отдавался в доме звонок, но никто не отворил мне. Я позвонил еще раз, еще. Наконец, к калитке подошла усатая старуха. «Что вам?» — спросила она. Ее черные глаза были еще красивы, но лицо угрюмое. И я подумал, что это она, должно быть, заботится о старом поэте. Я подал ей свою визитную карточку. «Ваш хозяин меня ждет». Она отворила железную калитку и впустила меня. Попросила подождать и ушла по лестнице в дом. После раскаленной солнцем улицы патио порадовал прохладой. Он был благородных пропорций, и можно было подумать, что построен он каким-нибудь последователем конкистадоров. Но краска потускнела, плитка под ногами разбита, кое-где отвалились большие куски штукатурки. Всюду следы бедности, но отнюдь не убожества. Я знал, что Дон Калисто беден. Бывали времена, когда деньги доставались ему легко, но он относился к ним пренебрежительно и тратил щедрой рукой. И явно живет теперь в нужде. Но замечать ее ниже его достоинства. Посреди патио стоял стол. По сторонам его качалки, на столе газеты двухнедельной давности. Знать бы, каким грезам предается старик, сидя здесь теплыми летними вечерами и покуривая сигарету, подумал я. По стенам под аркой развешаны были потемневшие, дурно написанные испанские полотна. Кое-где стояли старинные пыльные бургуна, шкафчики с выдвижными ящиками, с блестящей, местами поврежденной инкрустацией. По сторонам двери висела пара старинных пистолетов, и я с удовольствием вообразил, что они-то и послужили Дону Калисто в знаменитейшей из его многочисленных дуэлей, когда ради танцовщицы Пеппы Монтаньес, теперь, наверное, она беззубая старая корга, он убил герцога Дос Эрманоса. Все вокруг пробуждало образы, которые я смутно угадывал, и так подходило знаменитому поэту-романтику, что дух этого дома всецело завладел моим воображением. Эта благородная нищета окружает его сейчас столь же славным ореолом, как былое великолепие его юности. В нем тоже сохранился давний дух конкистадоров. И ему очень к лицу кончить свою прославленную жизнь в этих великолепных, полуразрушенных стенах. Конечно же, так и подобает жить и умереть поэту. Я пришел сюда довольно равнодушно, даже немного скучая в предвидении этой встречи, но постепенно мною овладело беспокойство. Я закурил сигарету. Пришел я точно к назначенному часу. И теперь недоумевал, что же задерживает старика. Тишина странно тревожила. В этом тихом патио толпились тени прошлого, и давно минувший невозвратный век вновь обрел для меня некую призрачную жизнь. В те дни людей отличали страсть и неукротимый дух, от каких в нашем мире не осталось и следа. Мы уже не способны поступать столь безрассудно и геройствовать столь театрально. Я услышал какое-то движение, и сердце мое забилось быстрее. Теперь я волновался. И когда увидел, наконец, как он спускается по лестнице, у меня даже дух захватило. В руках он держал мою карточку. Он был высок, очень. Кожа чуть с желтизной, точно старая слоновая кость. Грива седых волос, а густые брови еще темны. И от этого мрачнее кажется огонь, сверкающий в великолепных глазах. Поразительно, что в такие годы его глаза еще сохранили свой блеск. Орлиный нос, плотно сжатые губы. На ходу он не сводил с меня глаз, в них не было приветливости. Казалось, он холодно меня оценивает. Он был в черном, в руке широкополая шляпа. Во всей осанке уверенность и достоинство. Он был такой, каким я хотел бы его видеть. И, глядя на него, я понял, как он потрясал умы и покорял сердца. Да, весь его облик говорил: «Это поэт». Он спустился в патио и медленно подошел ко мне. Взор у него был поистине орлиный. Для меня настала неповторимая минута. Вот он передо мной, наследник великих испанских поэтов прошлого. За ним мне видится великолепный Эррера, задушевный, тоскующий Фрай Луис, мистик Хуан де ля Крус и сложный темный Гонгора. Он последний в этой длинной череде. И он достойно шел по их стопам. Странно, в душе моей зазвучала прелестная нежная песнь, самая знаменитая из лирических творений Дона Калисто. Я смешался. По счастью, у меня заранее заготовлены были первые слова приветствия. «Маэстро, для меня, чужестранца, необычайная честь познакомиться со столь великим поэтом». В проницательных глазах мелькнула насмешливая искорка, и суровые губы на миг дрогнули улыбкой. «Я не поэт, сеньор. Я торгую щетиной. Вы попали не по адресу. Дон Калисто живет в соседнем доме». «Я ошибся дверью».